Глава 22. Он же в стельку бухой. И когда успел нарезаться? И главное, с кем? Вид у него, мягко говоря, не праздничный. Кафтан измят и испачкан чем-то подозрительно липким. Головной убор потерян, еще и губа разбита. Батюшки святые, да он же алкаш. Какое там жить вместе? Тут бы месяц перетерпеть, который обещан был. «Леша!» — радостно замычал мой новый жилец, увидев меня, и добавил на каком-то неведомом наречии. «Марты будур терма!» А может, это он по-русски пытался чего сказать? В этот момент Тимоха, наблюдавший с крыльца всю сцену, выразительно покрутил пальцем у виска. «Проводи его наверх», — распорядился я своему крепостному. «Положил его на перину новую, а он даже сапоги не снял, уснул», — вернувшись, докладывает Тимоха возмущенно. «Чую, изгадит покупку. Хотел сам сапоги стянуть. Так пинается, зараза!» «Да черт с ним, сам пусть за собой ухаживает», — раздражаясь на, в общем-то, житейские вещи я. Утром Евстигний с задумчивым видом рассматривает в маленькое зеркальце, кое обнаружилось в его личных вещах, свою помятую физиономию. Осторожно пальцем трогает разбитую губу и, поморщившись, спрашивает. «А кто меня бил вчера?» «Не знаю, наверное, тот, с кем ты пил, предполагаю я. Или ты на меня подумал?» «Нет, что ты!» — в неподдельном ужасе восклицает он. «Ты человек в высшей степени благородный. Пример с тебя брать, и мне, и другим надобно». «Ну и приятели мои не могли», — продолжил он, всматриваясь в зеркало с таким тщанием, будто пытался опознать нападавшего по ссадине. «Гусары давешние, но ты знакомился с ними. Люди культурные». И, не дождавшись от меня других предположений, продолжил рассуждать вслух. «Я купил все нужные вещи, наказал их доставить, и у меня еще рубль остался. Дай, думаю, вина выпью. Ведь за жилье не надо платить, доживу до жалования, дай бог». «Бог, положим, даст, да и я помогу, ежели чего. Но ты сильно пьян был. Разве можно так напиваться на рубль?» «Можно», — с убеждением ответил Степа. «А потом в кабак пришел мой дальний родственник, поручик. И все опошлил, шучу я». «Нет, мы посидели и пошли в другую ресторацию», — Степа задумчиво качнул головой. «Там еще были гусары, но я уже ничего не помню. Эх, нельзя мне столько пить. Я когда выпью, на любую дурь способен бываю». «Дом-то, надеюсь, не подожжешь?» — опять шучу я. «Нет, что ты!» — всполошился Степа, искренне, почти обиженно. «Хотя, признаться, как-то сарай у господ Мышкиных сжег. Или не сарай, амбар, может. А еще сток сена у помещика Дубицкого. Но то, ей-богу, по нужде. Зябко было, вот я и развел костерок. Всего-то!» «Беда. Отопления-то у меня на втором этаже нет, и летом, особенно ночью, бывает и холодно». «Ладно, выздоравливай», — говорю. «Слуга мой уж с утра с базару квасу принес, да пирожков, не знаю с чем». «Любишь пирожки-то? С ливером, скажем. Или с котятами?» «Бэ!» — только и выдал Степа, пулей вылетев из комнаты. «Эки впечатлительный. А я что-то с утра разбалагурился. Так, чем бы заняться? Наверное, пройдусь по аптекам, поищу нефть белую». «Опять ноги бить будешь», — буркнул Тимоха, заметив, что я собираюсь на улицу. «Да карета наша, громоздкая и неповоротливая», — вздохнул я. «Думаю, не взять ли пролетку попроще для поездок по делам? Только вот что с каретой делать? Куда ее теперь девать?» «Поспрашаю услуг», — с готовностью отозвался Ара, сразу оживившись. «Я с утра, кстати, с одной языком зацепился. Видная девка, смышленная. Только гривенник бы, чтобы угостить ее, так, для завязки. Дальше уж я все выведу, как местный народ в таких случаях поступает». «На, вымогатель», — проворчал я, наскребая копейками искомую сумму по карманам. «Утренняя Москва приятна. Воздух свеж и не пахнет пылью. Разносчики разной снеди и продавцы мелочей еще не заполонили улицы. Книжные лавки тоже закрыты, и, стало быть, толп пока нет. На Никольской, пока я шел к Староникольской аптеке, специально считал. 5 книжных лавок. Да в мое время в будущем меньше будет и книжек, и лавок, и читателей. Кстати, заметил, что в основном молодежь по нашим книжным лавкам ходит. Здание аптеки было двухэтажным, со свежеоштукатуренным фасадом. Над входом висела вывеска с латинским названием, а сбоку — чаша с ползущей змеей, символом врачевания. «А ведь она тоже может так рано быть закрыта», — поздновато спохватился я, разглядывая кованую чашу вывески. «Господин, мы закрыты, но если что-то срочное, обслужу», — слышу голос сбоку из небольшого садика. Я обернулся и слегка оторопел. На меня смотрел Конрад Карлович Михельсон, он же предводитель уездного дворянства Воробьянинов, он же отец русской демократии, он же киса. Ну, один в один Анатолий Папанов, только в декорациях середины XIX века, в чипце, сером аптекарском переднике и аккуратно подстриженными усами. Похоже, немец, ведь обратился этот каналья ко мне на немецком, словно мы тут все их лающий язык знать должны. Но проглатываю ненужное поучение и спрашиваю. Да у меня, понимаете ли, высыпание на неприличном месте. Хотелось бы средство какое прикупить. Слышал, у вас нефть белая имеется. С Кавказа вроде как привозят. Аптекарь смерил меня взглядом, в котором читалось. «Да вы что, сударь, прямо с дороги и про интимное?» Но промолчал. «У вас рецепт имеется?» — осведомился он суховато. «Не советовал бы самолечением заниматься. А коли уж решились, берите средства проверенные, одобренные. Впрочем...» Тут он слегка оживился, явно собираясь покрасоваться своими познаниями передо мной. «Но если хотите, продам. Оно и впрямь помогает. Только вы, сударь, неправильно изволили выразиться. Не нефть, а нефтяная смола. Они, между прочим, еще Марко Поло упоминал. Хотя, увы, трудов научных нет. Но, по словам купца, что товар сей из Нафталана привозят, местные жители употребляют это средство от всяческих хворей. Так что...» — он развел руками. «На свой страх и риск, извольте». «Нафталан. Ну, конечно, слыхал я про него в будущем. Совсем не то, что мне надо. Нет там ни бензина, ни керосина в составе. Зато много ароматических углеводородов, смол и прочего». «Ах да, нефть! Вспомнил!» — хлопнул вдруг себя по лбу немец. «Я на рынке видел, у красильщиков. У меня ее не бывает. Ежели более ничего не надо, сударь, тогда позвольте, буду к открытию готовиться». И добавил, крикнув мне уже в спину. «Вам надобно на Сретенку. Там видел. Где, уж точно и не вспомню». «Иду назад. Где эта улица, которая еще не стала рынком, я знаю. Проезжал пару раз. Отсюда, прикидываю, 1,5 км пехом. Но чем нанимать извозчика, лучше прогуляюсь. Да и путь простой. Сперва до Лубянской площади, потом свернуть на Мясницкую, там уже рукой подать до Сретенки. Смотри-ка, уже неплохо разбираюсь в местной географии. И ведь нашел я, что искал». Правда, не у красильщиков, как предлагал аптекарь, а в кузнечной мастерской. Для чего она им? Для промывки? Смазки? Хрен знает. Но продали ведро за 2 рубля. Тимоха говорил, видел дешевле, но не буду же я с целью экономии, скажем, какого-нибудь рубля, полдня на поиски убивать. Хотя, конечно, дороговато. Для сравнения, ведро подсолнечного масла нынче 1,5–2 рубля стоит. Хороший спирт — до 4. Работяга, вроде вчерашнего плотника, весь день вкалывать будет за 20, ну, 30 копеек максимум. «Все-таки не выкинул ты свою идею», — кислым голосом умирающего произнес болеющий с похмелья Степа после того, как сунул нос в деревянную бадью с редким продуктом. «Я 12 литров притаранил». «Она нас озолотит», — фыркнул я, хотя внутри особой уверенности не было. «Да, нефть есть. Но керосин как из нее сделать? Была слабая надежда, что белая нефть, а наш есть керосин. Но, увы, белой нефти нигде нет. Ни в аптеках, ни у красильщиков, ни в кузне. Ладно, буду пытать языка. Перегнать? Идея интересная, не новая, разумеется. Вот если сделать разделение фракций... Нудил себе под нос Степа, разглядывая мой корявый рисунок самогонного аппарата. Железный котел, герметично закрытый медной крышкой. Так, бормочет Степа. Через крышку идет трубка змеевик. Тоже разумно. Кстати, куб лучше вмазать в кирпичную печь. Снизу огонь, дрова, алюголь, и идет нагрев. Змеевик пропустить сквозь бочку с холодной водой для охлаждения и конденсации паров. А конец трубки — в приемный сосуд. Все верно. Примерно так делают, когда спирт гонят. Или скипидар. Ну, там размеры и материалы иные, конечно. Ну, нетерпеливо спрашиваю я замолчавшего вдруг товарища. Что «ну»? Сделаем, попробуем. Сразу же печь ставить не надо. Ой, что ж так голова болит? Нехотя соглашается неумелый алкоголик, которому, как я понял, пить нельзя. Уж очень он много историй рассказал про себя, пьяного. Из них счастливой, пожалуй, была всего одна. По пьяному делу развлекся он как-то с актриской столичного театра. Причем не в одиночку, а в компании какого-то товарища по учебе. И то, на мой взгляд, счастье было не в полученной интимной близости, а в том, что он после этого ничего не подцепил. Ведь презервативы, а точнее, как их здесь называют, футляры, нынче дороги, до рубля штука. Это те, которые делают местные аптекари из кишок овечьих или бычьих, ну или из ткани. Ручная работа. Есть, конечно, и привозные, заморские, с инструкциями и даже картинками, но те еще дороже. Прямо предмет роскоши. Слово «кондом» моему информатору незнакомо, а тем более презерватив. Понятное дело, что те, кто берут проституток по 15 копеек за час, на футляры смотреть не станут. Лучше вина докупить на эти деньги. А вот среди военных, да, мнение хорошее бытует об этих изделиях. Продаются они в основном в аптеках. На прилавке, разумеется, такая гадость не лежит. Продукт, так сказать, узкоспециализированный и деликатного характера. Тем не менее, если знаешь, как и что спросить, продадут. Обычно под видом средства для гигиены. А еще, что любопытно, купить их можно у повивальных бабок и почему-то у прачек. Но с первыми все логично. Люди, что называется, в теме, с опытом и клиентурой. Но вот почему у прачек, этого я пока не понял. Добившись, наконец, согласия, я прекратил мучить Степу, который с облегчением отбыл в свою комнату, и перешел к следующей жертве — Тимохе. «Самое простое — на каретном дворе. 10 копеек в сутки», — отрапортовал он, возвращаясь после своих не вполне служебных дел. Вид у него был довольно несытый, во всех смыслах. Видно, и женской ласки перепало, и покормили прохиндея. А толком так ничего и не узнал. Насчет каретного двора я и сам догадывался. Правда, когда мы жили в гостинице, такая услуга 30 копеек стоила. Ну да ладно. Я ведь еще не решил, как надолго останусь в Москве. Надежного управляющего у меня в имении нет. Староста — плут и себе на уме, хотя придраться пока не к чему. Тем не менее, ждать коронации Николая, которая, как я слышал, состоится в конце августа, наверное, не буду. План такой. Уехать на карете обратно в имение, там ее оставить, потом вернуться на учебу, не забыть бы только за нее заплатить, на перекладных, и тут уже купить пролетку. Ну и коня тоже придется приобрести. Блин, опять расходы. Деньги есть, тот же возвращенный долг Анне. Но я уже решил, что отдам их старушке все до копейки. Раскручиваться буду на свои. Что я, черт какой, что ли? И вот вроде все неплохо продумано. Но встает вопрос. Кто присмотрит за домом? В этом смысле удобно было бы оставить Степу. Вроде и не бестолков, и воспитан. Но после его простодушных рассказов о пьяных подвигах, да имея в виду возможных гостей гусар, сослуживцев его родственника, уже не очень хочется. Нам бы кухарку нанять, да служанку какую. А то ты, барин, жизнью наслаждаешься, а я вкалываю. Оказывается, Тимоха уже давно что-то недовольно бормочет, пока я пребываю в раздумьях о будущем. Я что, виноват, что ты в крепостного попал? Хочешь, вольную дам, езжай куда хочешь. Еще раз великодушно предлагаю я. Я узнавал, кухарка рубля полтора нормальная, а служанка — рубль или чуть больше. С проживанием и питанием. Выделить им комнату на втором этаже. Там Степа, мрачно напоминаю я. Да знаю, но он тюня, приставать не станет. Наоборот, и за ним пригляд будет, рассуждает Ара, не обращая никакого внимания на слово «вольное». Чё, поди уже и кандидатура есть, подозрительно смотрю на хитреца. Чай не первый день вместе, и такие закидоны товарища по попаданству я просчитываю на раз-два. Не рентген у меня фамилия, но все ж. Ответить он не успел. В комнату ворвался сам Степа, и вид у него был радостный. «Там наши друзья пришли. Я им адрес сказал. Мой кузен — поручик, и с ним два корнета — Славский и Зинько. С дамами. Я их со второго этажа увидел. Надо бы открыть». «Не было забот. Купила баба порося», — переглянулись мы с Тимохой.